Пробило 4 часа, и она по привычке, как автомат, встала с места. Надо было ехать обратно в Йонвиль. Погода стояла прекрасная. Был один из тех ясных и свежих мартовских дней, когда солнце сияет на белом-белом небе. Руанцы, нарядные ради воскресного дня, разгуливали и, казалось, наслаждались жизнью. Эмма дошла до соборной площади. Только что кончилась всенощная, и народ расходился. Толпа, словно река из 3 пролетов моста, текла из 3 церковных дверей, а у главного входа неподвижной скалой высился привратник. И тут Эмма припомнила день, когда, полная надежд и сомнений, входила она под эти своды, а любовь ее в тот миг была еще глубже громадного храма. Она плохо сознавала, что с ней творится, но все же продолжала идти, хотя ноги у нее подкашивались, а из глаз текли под вуалью слезы. «Берегись!» — крикнул голос из распахнувшихся ворот. Она остановилась и пропустила вороную лошадь, приплясывавшую в оглоблях тельбюри, которым правил какой-то джентльмен в собольей шубе. Кто бы это мог быть? Эмма где-то его видела. Лошадь рванула и укатила. Да это же виконт! Эмма оглянулась. Улица была пуста. Подавленная, измученная, Эмма прислонилась к стене, чтобы не упасть. Потом она подумала, что, вероятно, ошиблась. Вообще она уже ничего не понимала. Все в ней самой и вокруг нее было ненадежно. Она чувствовала, что погибает, чувствовала, что катится в пропасть. И она даже обрадовалась милому Оме, держа в руке платок с 50 тюрбанчиков для своей супруги, он стоял во дворе Красного Креста и наблюдал за тем, как в ласточку грузят большой ящик с аптекарскими товарами. Тюрбанчики — тяжелые хлебцы в виде челмы, которые принято есть постом и непременно с соленым маслом. Госпожа Оме их очень любила. Это единственный уцелевший образец средневековой кулинарии, восходящий, быть может, ко времени крестовых походов. Такими хлебцами, вероятно, наедались досыта могучие нормандцы, которым при желтом свете факелов казалось, будто на столах среди кувшинов с вином и громадных окороков выставлены им на съедение головы сарацинов. Аптекарша, несмотря на скверные зубы, грызла тюрбанчики с героическим упорством, поэтому господин Оме всякий раз, когда был в Руане, покупал их для нее в лучшей булочной на улице Массакр. «Какая приятная встреча», — сказал он, подсаживая Эмму в ласточку. Затем привязал тюрбанчики к ремню багажной сетки, снял шляпу и, скрестив руки, принял наполеоновскую задумчивую позу. Но когда у подножья горы по обыкновению показался слепой, он воскликнул: «Не понимаю, как это власти до сих пор терпят столь предосудительный промысел. Таких несчастных нужно отделить от общества и приучить к труду. Прогресс двигается черепашьим шагом, честное слово. Мы недалеко ушли от варваров». Слепой протягивал шляпу, и она тряслась у края занавески, словно отставший клочок обоев. «Последствия золотухи», — возгласил фармацевт. Он прекрасно знал этого горемыку, но притворился, будто видит его впервые, и стал сыпать специальными выражениями: роговая оболочка, склера, габитус, фациес, а затем отеческим тоном заговорил с ним. «И давно ты, мой друг, болеешь этой ужасной болезнью? Вместо того, чтобы шататься по кабакам, ты бы лучше придерживался определенного режима». Он советовал ему пить хорошее вино, хорошее пиво, есть хорошее жаркое. Слепой все тянул свою песенку. Вообще он казался полуидиотом. Наконец господин Оме открыл кошелек. «На вот тебе су, дай мне 2 лиара сдачи. И не забывай моих советов, они тебе пригодятся». Ивер не постеснялся выразить по этому поводу сомнение. Но аптекарь, заявив, что берется вылечить слепого с помощью противовоспалительной мази собственного приготовления, дал ему свой адрес. «Господин Оме возле рынка. Меня все знают. Ну а теперь, за то, что побеспокоил господ, представь нам комедию», — сказал Ивер. Слепой присел на корточки, запрокинул голову, высунул язык и, вращая глазами, затекшими зеленоватым гноем, стал тереть обеими руками живот и глухо, как голодная собака, завыл. Почувствовав отвращение, Эмма бросила ему через плечо 5-франковую монету. Это было все ее достояние. Она тут же подумала, что лучше нельзя было его промотать. Дилижанс поехал дальше, но господин Аме вдруг высунулся в окошко и крикнул: «Ни мучного, ни молочного! Носить шерстяное белье и подвергать пораженные участки действию можжевелевого дыма!» Знакомые предметы, мелькавшие перед глазами Эммы, отвлекали ее от мрачных дум. Она чувствовала во всем теле страшную усталость. Домой она вернулась в каком-то отупении, изнеможении, полусне. «Будь что будет», — решила она. «А потом, кто знает, всегда может произойти что-нибудь необычайное. Например, скоропостижно умрет Лере». В 9 часов утра ее разбудил шум на площади. У рынка, около столба, на котором было наклеено большое объявление, собрался народ, а Жюстен, стоя на тумбе, срывал объявление. Но в эту минуту его схватил за шиворот сельский стражник. Из аптеки вышел господин Оме. В центре толпы стояла и, по-видимому, о чем-то распространялась тетушка Ле-Франсуа. «Барыня! Барыня!» — крикнула, вбегая, Фелисите. «Вот безобразие!» С этими словами бедная девушка, вся дрожа от волнения, протянула Эмме лист желтой бумаги, который она сейчас сорвала с двери. Эмма, только взглянув, поняла все. Это объявление о распродаже ее имущества. Барыня и служанка молча переглянулись. У них не было тайн друг от друга. Фелисите вздохнула. «Я бы на вашем месте, барыня, пошла к Гильомену. Ты думаешь?» Этим вопросом она хотела сказать: «Через слугу тебе известно все. Разве хозяин говорил когда-нибудь обо мне?» «Да-да, пойдите к нему, это самое лучшее». Госпожа Бавари надела черное платье и шляпку с отделкой из стекляруса. Чтобы ее не увидели, на площади все еще толпился народ, она пошла за дворками, берегом реки. Добежав до калитки нотариуса, она еле перевела дух. Было пасмурно, падал снежок. На звонок вышел Теодор в красном жилете. Он встретил Эмму почти фамильярно, как свою приятельницу, и провел прямо в столовую. Под кактусом, который заполнял всю нишу, гудела большая изразцовая печь. На стенах, оклеенных обоями под цвет дуба, висели в черных деревянных рамах Эсмеральда Штебена и жена Патифара Шопена. Накрытый стол, две серебряные грелки, хрустальная дверная ручка, паркет, обстановка — все сверкало безукоризненной английской чистотой. В уголки окон были вставлены для красоты цветные стекла. «Мне бы такую столовую», — подумала Эмма. Вошел нотариус. Левой рукой он придерживал расшитый пальмовыми листьями халат, а другой рукой то приподнимал, то опять надевал коричневую бархатную шапочку, кокетливо сдвинутую на правый бок, туда, где свисали три белесые пряди, которые, расходясь на затылке, обвивали его голый череп. Предложив Эмме кресло, Гильомен извинился за бесцеремонность и сел завтракать. «У меня к вам просьба», — так начала Эмма. «Какая просьба, сударыня? Я вас слушаю». Она начала излагать суть дела. Господин Гильомен все уже знал от самого торговца тканями, с которым он не раз под шумок обделывал дела. Когда нотариуса просили устроить суду под закладные, господин Лере охотно давал ему деньги. Таким образом, вся эта длинная история представлялась ему яснее, чем самой Эмме. Ее векселя сначала мелкие, бланкированные разными лицами, надолго отсроченные, без конца переписывались, пока в один прекрасный день купец не собрал все протесты и не поручил своему приятелю подать в суд, но только от своего имени, ибо прослыть у своих сограждан живоглотом он считал для себя невыгодным. Эмма перебивала свой рассказ упреками по адресу Лере, на которые нотариус время от времени отвечал ничего не значащими словами. Синий галстук, заколотый двумя бриллиантовыми булавками, соединенными золотой цепочкой, подпирал ему подбородок. Он ел котлету, пил чай и все улыбался какой-то странной улыбкой, слащавой и двусмысленной. Потом вдруг обратил внимание, что у посетительницы промокли ноги. «Сядьте поближе к печке, а ноги повыше, поближе к кафелям». Эмма боялась их запачкать. «Красивое ничего не может испортить», — галантно заметил нотариус. Эмма попыталась растрогать его и, постепенно проникаясь жалостью к самой себе, заговорила с ним о своем скудном достатке, о домашних дрязгах, о своих потребностях. Он все это понимал. Еще бы! Такая элегантная женщина! Не переставая жевать, он повернулся к ней всем корпусом, так что колено его касалось теперь ее ботинка. От приставленной к теплой печке и коробившейся подошвы которого шел пар. Но когда Эмма попросила у него 1000 экю, он поджал губы и сказал, что напрасно она раньше не уполномочила его распорядиться ее состоянием. Ведь есть же много приемлемых и для женщин способов получать прибыль. Можно было почти без всякого риска отлично заработать на грюменильских торфяных разработках, на гаврских земельных участках. Он называл сногсшибательные цифры ее возможных доходов, и это приводило ее в бешенство. «Почему же вы не обратились ко мне?» — спросил он. «Сама не знаю», — ответила она. «Почему же все-таки? Неужели вы меня боялись? Значит, это я должен жаловаться на судьбу, а не вы? Мы с вами были едва знакомы, а между тем я вам всей душой предан. Надеюсь, теперь вы в этом не сомневаетесь». Он взял ее руку, припал к ней жадными губами, потом положил себе на колено и, бережно играя пальцами Эммы, стал рассыпаться в изъявлениях нежности. Его монотонный голос журчал, как ручей. Сквозь отсвечивавшие очки было видно, как в его зрачках вспыхивают искры, а пальцы все выше забирались к Эмме в рукав. Она чувствовала на своей щеке его прерывистое дыхание. Он был ей мерзок. «Милостивый государь, я жду», — вскочив с места, сказала она. «Чего ждете?» — спросил нотариус. Он был сейчас бледен, как смерть. «Денег?» «Но...» Искушение было слишком велико. «Ну, хорошо», — сказал господин Гильомен. Не обращая внимания на халат, он пополз к ней на коленях. «Останьтесь, умоляю, я вас люблю». Он обхватил рукой ее стан. Вся кровь бросилась Эмме в голову. Она дико посмотрела на него и отпрянула. «Как вам не стыдно, милостивый государь!» — крикнула она. «Воспользоваться моим бедственным положением? Меня можно погубить, но меня нельзя купить!» И выбежала из комнаты. Господин Гильомен тупо уставился на свои прекрасные ковровые туфли. Это был дар любящего сердца. Наглядевшись на них, он понемногу утешился. А кроме того, он подумал, что такого рода похождение могло бы слишком далеко его завести. «Негодяй, хам! Какая низость!» — шептала Эмма, идя нервной походкой под придорожными осинами. К чувству оскорбленной стыдливости примешивалось горестное сознание, что последняя ее надежда рухнула. Ей пришло на ум, что ее преследует само провидение, и мысль эта наполнила ее гордостью. Никогда еще не была она такого высокого мнения о себе и никогда еще так не презирала людей. На нее нашло какое-то исступление. Ей хотелось бить всех мужчин, плевать им в лицо, топтать их ногами. Бледная, дрожащая, разъяренная, она быстро шла вперед, глядя сквозь слезы в пустынную даль, испытывая какое-то злобное наслаждение. Завидев свой дом, она вдруг почувствовала полный упадок сил. Ноги не слушались ее, а не идти она не могла. Куда же ей было деваться? Фелисите ждала ее у входа. «Ну что?» «Сорвалось», — сказала Эмма. Минут 15 перебирали они всех йонвильцев, которые могли бы ей помочь. Но стоило Фелисите назвать кого-нибудь, как у Эммы тотчас находились возражения. «Ну что ты? Разве они согласятся? А ведь сейчас барин придет. Я знаю. Оставь меня». Она испробовала все. Круг замкнут. Когда Шарль придет, она скажет ему начистоту: «Уходи отсюда. Ковер, по которому ты ступаешь, уже не наш. От всего твоего дома у тебя не осталось ни одной вещи, ни одной булавки, ничего как есть. И это я разорила тебя, несчастный ты человек». Тут Шарль разрыдается. А когда выплачется, когда первый порыв отчаяния пройдет, он простит ее. «Да», — шептала она, скрежеща зубами, — «он простит меня. А я и за миллион не простила бы Шарлю того, что я досталась ему никогда. Никогда». Эта мысль о моральном превосходстве Шарля выводила ее из себя. Как бы то ни было, сознается она или не сознается, все равно сейчас, немного погодя или завтра, но он узнает о катастрофе. Значит, мучительного разговора не избежать. Она неминуемо должна будет принять на себя всю тяжесть его великодушия. Не сходить ли еще раз к Лере? Но какой смысл? Написать отцу? поздно. Быть может, она уже теперь жалела, что отказала нотариусу. Но тут внезапно послышался конский топот. Это подъехал Шарль. Он уже отворил калитку. Он был белее мела. Эмма пустилась стрелой вниз по лестнице, перебежала площадь. Жена мэра, остановившаяся у церкви с Лестибудуа, видела, как она вошла к податному инспектору. Госпожа Тюваш побежала к госпоже Корон поделиться новостью. Обе дамы поднялись на чердак и, спрятавшись за развешанным на жердях бельем, устроились так, чтобы видеть все, что происходит у Бене. Сидя один в своей мансарде, он вытачивал из дерева копию одного из тех не поддающихся описанию и никому не нужных костяных изделий, которые состоят из полумесяцев, шариков, вставленных один в другой, а вместе образуют сооружение прямое, точно обелиск. Податному инспектору осталось выточить последнюю деталь. Он был почти у цели. В полумраке мастерской из-под резца летела белая пыль, похожая на искровой фонтан, бьющий из-под копыт скакуна. Колеса крутились, скрипели. Склонившись над станком, Бене раздувал ноздри и улыбался. По-видимому, он испытывал чувство полного удовлетворения, того удовлетворения, какое могут дать только примитивные занятия, радующие легкими трудностями и заставляющие успокаиваться на достигнутом, ибо дальше стремиться уже не к чему. «Ага, вот она!» — сказала госпожа Тюваш. Но станок так скрежетал, что слов Эммы не было слышно. Наконец, обеим дамам показалось, что до них долетело слово «Франки». «Она просит его не брать с нее сейчас налогов», — шепнула госпожа Тюваш. «Это предлог», — заметила госпожа Корон. Им было видно, как Эмма ходила по мастерской, рассматривала висевшие на стенах кольца для салфеток, подсвечники, шары для перил и с каким самодовольным выражением лица поглаживал подбородок Бине. «Может, она хочет что-нибудь ему заказать?» — высказала предположение госпожа Тюваш. «Да он ничего не продает», — возразила соседка. Податной инспектор, видимо, слушал, но, как ни таращил глаза, ничего не мог взять в толк. Эмма продолжала говорить, смотря на него нежным, умоляющим взором. Потом она подошла к нему вплотную. Грудь ее высоко поднималась. Оба не произносили ни слова. «Неужели она с ним заигрывает?» — спросила госпожа Тюваш. Бене покраснел до ушей. Эмма взяла его за руку. «Это уж Бог знает, что такое!» Эмма бесспорно делала ему какое-то гнусное предложение, потому что податной инспектор, а он был не из робких, он сражался за родину под Бауценом и Люценом. И был даже представлен кресту. Вдруг, точно завидев змею, шарахнулся от Эммы и крикнул: «Милостивая государыня, да вы в своем уме? Таких женщин сечь надо», — сказала госпожа Тюваш. «Да где же она?» — спросила госпожа Корон. А Эмма уже и след простыл. Некоторое время спустя они снова увидели ее. Она бежала по большой улице, а потом повернула направо, как будто бы к кладбищу. И это окончательно сбило их с толку. «Тетушка Роле, мне душно», — войдя к кормилице, сказала Эмма. «Распустите мне шнуровку».